Если вы не поможете его вышибить из седла, им самим это сделать будет трудно, — сказал Хаген. А как должны помочь им мы? Нужна победа достаточно внушительная. Бардин улыбнулся. Победа нужна не только поэтому. Это развеселило Хагена. Как говорят в Упсале, не объясняй, как хороша моя жена, это как раз та женщина, на которой я женился. Как было условлено, на обратном пути они вновь побывали в доме Хагенов. Хозяин провел Бардина в угловую комнату, где, обложенный цветными подушками, восседал Хаген первый. «Я здесь, как на маяке», — произнес старик по-русски, произнес не без запинки, — «весь мир вижу. Там, где не хватает силы глазам, беру вот этот бинокль», — указал он на миниатюрный радиоприемник. «Далеко вижу». Он пригласил Бардина сесть. «Простите, когда вы в последний раз видели госпожу Калантай и еще увидите?» «Кланяйтесь ей, пожалуйста». «Ну, что вам сказать? Я знал деда госпожи Калантай с материнской стороны и бывал у него в усадьбе Куза в Финляндии. Мне даже кажется, что однажды я видел там маленькую Сашу, но это уже было в пору, когда больна была ее мать, и эта болезнь. Одним словом, это было в начале века, в самом начале века. Говорят, что мать была человеком мужественным, я знаю. Я только помню, что был в Куза в момент сердечного припадка и слышал, как она кричала. У меня до сих пор стоит в ушах этот крик. Человек, я так думаю, стойкий, она не могла сдержать себя, так остра была боль. У деда была библиотека, нет, не только финская, но и русская. Там еще были этот необыкновенный Брокгаус и весь комплект приложений к Ниве, которые дед, как мне кажется, переплел для Саши. «Папа, по-моему, ты это уже рассказывал господину Бардину?» Вдруг вмешался в разговор младший Хаген, вмешался с той храброй решимостью, которая свидетельствовала, что русский у него в ходу. «Как рассказывал?» Он строго посмотрел на сына и, не выдержав, улыбнулся. «Ты хочешь сказать, что я повторяюсь?» «Нет, повторяюсь не я, а ты со своими шуточками». «А я ждал, заговорите вы по-русски или нет?» Сказал Бардин Хагену-младшему, когда между отцом и сыном воцарился мир. Младший Хаген рассмеялся. «У нас в Упсале говорят, только та тайна интересна, которая живет до поры до времени». Возвратился он к английскому. Тут он чувствовал себя свободнее. Часом позже Бардин простился с младшим Хагеном. «У меня сложилось мнение, что друзья Паасикеви не хотели бы порвать контактов с русскими даже в нынешние мрачные времена», — сказал Хаген. «Вы полагаете, что их время приближается?» — спросил Бардин. «Да, я так думаю», — ответил Хаген. «А теперь у меня вопрос к вам главный. Не настало ли время британскому послу уезжать из Хельсинки? И не только британскому?» «Что говорить?» Бардин мог только развести руками. Хаген пытался проникнуть в суть скандинавской миссии Бардина, и не безуспешно. Бардин вернулся в посольство в 11 часу, постучал Кузнецовой. «Вы уже легли?» «Я? В 10 часов? Да нет, сколько мне лет, чтобы я ложилась в 10? Заходите, заходите, у меня яичница стынет». «Нет уж, заходите вы, у меня просторнее, и несите свою яичницу». «Тогда распахивайте дверь, у меня еще сардины и пикули. 100 лет не ела пикулей». Она явилась с подносом, полным необыкновенных яств, и сразу в холодном холостяцком обиталище Бардина запахло жизнью. Он сидел в кресле, развернув газету, и краем глаза наблюдал, как скоро она работает, как быстро она приводит его комнату в порядок. В какие-нибудь 10 минут он увидел в ее руках губку и одежный веник, обувную щетку, но тут он запротестовал: «Не позволю». «А мне, если хотите, приятно, Егорушка Иванович». «Нет уж, увольте». «А я думала, это должно быть вам приятно», — произнесла она, смеясь.